Ригден. Кстати, на этом так называемом археологами идоле тоже есть информация о семи измерениях в виде семи его личин, схематических изображений человеческих лиц. Причем седьмое измерение представлено как верхнее, объемное, двустороннее, возглавляющее лицо, а шесть измерений в виде шести рельефных лиц. Последнее вырезано на широких плоскостях тела идола. Три на лицевой, символизирующие трехмерный мир, и три личины на оборотной стороне, символизирующие недоступные обычному человеку измерения – четвертое, пятое, шестое. Анастасия. Самое интересное, что ученые до сих пор спорят, что же это может означать, впрочем, как и нанесенные на него символы и знаки. Интересно, что в первом описании данного идола музейным работникам, который принимал тогда данный экспонат, упоминалось, что идол был со скрещенными ногами. А это указывает на позу лотоса и познание мира в процессе медитации. Но, очевидно, эта часть артефакта кому-то была весьма неудобна, так как наводила на размышления, по крайней мере, о связи с Востоком. Поэтому именно эта часть бесследно затерялась в запасниках музея еще до революции. Вот что значит утрачен ключ к исконным знаниям. Найти артефакт нашли? А что с этим делать? И как прочитать древние знаки и символы, никто не знает. Вообще на территории современной России найдено много весьма интересных для исследователя символов древних археологических культур. Например, верхневолжская культура была расположена в районе реки Волги, Верхняя Волга, в Волго-Окском междуречье на нынешней территории Московской области России, в слоях которой нашли посуду с нарезным орнаментом и символами, глиняные медальоны с нарезными знаками, древний медальон, по сути, та же тамга. А чего стоят по информативности артефакты, например, культуры Чебаркуль, южная часть Уральского хребта, ныне Челябинская область, Россия? Вообще, Урал очень богат на символы и знаки. Там одни уральские писаницы, наскальные рисунки эпохи мезолита, неолита, бронзового века, чего стоят? И что интересно, в основном их располагали на скалах, обращенных к воде. А вода, как известно, являлась в интерпретации древних символом иного духовного мира. Если изображались птицы, то в большинстве случаев это были водоплавающие пернатые. Ну и традиционно, как и у всех древних народов мира, духовные знания фиксировались в виде геометрических фигур, кругов, многоугольников, волн, зигзагов, косых и прямых крестов, лучей, а также антропоморфных существ, копытных животных, характеризующих в основном четыре сущности. Но главное – фигурками человека в виде жучка с расставленными в сторону руками и согнутыми ногами, на головах которых стояли символы духовного освобождения или совершенствования, либо знак АллатРа, либо символ АллатА, или было изображено несколько исходящих лучей. Я уже не говорю о древнейших культурах Сибири с их символами и знаками. Кстати говоря, много интересного я почерпнула и из работ по исследованию восточных культур, датированных 7-6 тысячелетием до нашей эры, не только на Урале, но и в Азии, передней и средней. Это, например, культура охотников и собирателей хаджилар, существовавшая почти 9 тысяч лет назад. Для нее характерна насыщенная роспись стен домов, посуда с графической символикой, где преобладали в основном солярные, солнечные, кругообразные и ромбические символы. Или, например, культура Чаталгуюк, о которой вы упоминали в разговоре, существовавшая в 7-м тысячелетии до нашей эры, как и Хаджилар на территории современной Турции. В ее символике действительно преобладало много крестообразных и ромбических символов. Было явное почитание божественного женского начала. Все это свидетельствует о том, что древние люди обладали исконными знаниями и о душе, и о четырех сущностях, и о соответствующих духовных практиках. Что интересно, судя по захоронениям, у древних людей этой культуры не было даже признаков социального расслоения или какого-то намека на неравенство мужчин и женщин в вопросах лидерства в духовных, социальных или бытовых сферах их сообщества. В найденных учеными святилищах было сосредоточено много женских фигурок богини-матери, а также, помимо росписи, имелись рельефные изображения богини-матери, бычьих голов, львиц. Кстати, самая известная найденная скульптура в этом слое – это женское божество, сидящее на кубическом троне, боковые ручки которого сделаны в виде двух львиц. То же самое позже можно наблюдать и в Древнем Египте, тех же львов, как символов боковых сущностей, бычью голову, как своеобразную древнюю интерпретацию символики этих знаний. Ригден. Да, для древних народов, почитавших быка как священное животное, действительно было характерно такое ассоциативное толкование этих знаний. Точнее сказать, быка, корову, ту же змею и других представителей осязаемого животного мира, о которых я уже говорил, люди сделали священными лишь потому, что когда-то на их примере предыдущим поколениям ассоциативно рассказывали о невидимой структуре человека и мира. То же касается и растительного мира. Сами животные, присмыкающиеся или растения, тут ни при чем. Это равносильно, что если взять яблоко и сравнить его с формой души в переходном состоянии. Можно сказать, что приблизительно душа такая же круглая по форме, что в ее оболочках присутствует желтый и красный цвет. Как яблоко зреет на солнце в качестве плода, так и душа, образно говоря, созревает, когда человек духовно совершенствуется. Так вот, если духовная составляющая этих знаний будет утеряна, то для следующих поколений яблоко станет священным плодом, которому будут поклоняться, так как оно было записано в священных текстах их предков. Вот так животный разум и материализует все духовное в человеческой системе, дабы установить свою власть. Раньше базовые духовные практики, как в принципе и сейчас, объясняли чуть ли не на пальцах, то есть брали обычные ассоциативные примеры трехмерного мира, понятные человеку в бытовой жизни. Это было необходимо лишь для того, чтобы он смог усвоить и осознать начальные этапы духовной работы. При дальнейшем его духовном развитии необходимость в этом отпадала, так как человек получал личный опыт пребывания на невидимой стороне реальности в духовном мире. А ту реальность невозможно объяснить человеческими словами, поэтому духовные люди понимают друг друга без слов. А те, кто еще не ведают о той стороне, все время тщетно пытаются логикой осмыслить то, что можно понять только чувствами. Для последних и давались такие грубые ассоциации материального мира. Так вот, возвращаясь к священной символике образа быка. В ассоциативной трактовке древних глаза быка представляли собой условное обозначение боковых сущностей. Удлиненная морда с ртом, говорящая, точнее, мычащая о прошлом, заднюю сущность. А верхняя часть головы с дугообразными рогами, переднюю сущность, в виде полумесяца рожками вверх, знак Аллата, как символ возможности выхода в иной мир. А вот на туловище быка обычно размещали знак круга, в который вписывали 6 линий, как звезду с 6 лучами. Последний является символом 6 материальных измерений, где главенствует животный разум. А если 6 лучей звезды выглядели как косой крест, пересеченный горизонтальной линией, то как раз эти 2 горизонтальных луча, минусы, указывали еще и на контроль человеком боковых сущностей, или наоборот, на их активность в зависимости от дополнительных знаков. Кстати говоря, на туловище быка делали особый акцент либо на животе, как на ассоциативном образе вместилища животного мира, либо на спине, в ассоциативном понятии несущей основы материального мира. В этих местах и ставили соответствующие знаки. Позже, когда появилась религия как институт власти и управления, началось тотальное уничтожение старых верований. Символ быка одни жрецы превратили в священный образ для поклонения масс, утаивая при этом истинные знания. Другие жрецы в борьбе за собственную власть стали трактовать быка как отрицательный образ вместе с теми знаниями, которые он олицетворял. Анастасия, такая подмена ассоциативного образа на священный и ныне прослеживается в современных верованиях. В таких религиях, как индуизм, джайнизм, зороастризм, до сих пор корова почитается как священное животное. Употребление ее мяса в индуизме является табу. А ранее, в первых веках нашей эры, правители Индии рассматривали убийство коровы кем-либо из жителей как страшное преступление, которое каралось смертной казнью. Я уже не говорю о том, что все продукты и отходы от этого животного до сих пор считаются в этих религиях священными и очистительными, панацеей от всех духовных и телесных недугов. А что осталось от духовных знаний? Практически ничего. Лишь общая философия, да и то с материальным уклоном почитания обыкновенного животного. В результате целые поколения людей вместо того, чтобы реально работать над собой в духовном плане, ублажают простое жвачное, парнокопытное животное –